Глава 31. Рома. 30-40 минут назад. «Роман Викторович, не сочтите за наглость. Могу я задать вам один беспардонный вопрос?» Долетает до моих ушей. Я отрываю взгляд от документов. Беспардонные вопросы – это что-то новенькое, особенно для Петра. Интересно даже, как далеко простирается любопытство всегда сдержанного и тактичного водителя. Киваю. «Не сочту. Раз так зашел, значит, вопрос сильно за рамки вон выходящий. Ну, скажем, из разряда «не мое дело», — межуется водитель, возвращая внимание на дорогу. Я, ухмыляясь, закрываю папку с документами. До реквизитов сторон не добрался, но да ладно. Пробегу глазами уже перед встречей. Бросаю бесцельный взгляд на пробегающий за окнами городской зимний пейзаж и говорю. «Валяй! Тут такое дело, Роман Викторович!» Замолкает, как пацан, ей-богу. «Давай, Петь, не жмись. Сколько мы уже знакомы? В глаз точно не дам. Да и...» Киваю на свою лангетку. «Не в том состоянии, чтобы кулаками махать». «Да ничего криминального на самом деле. Просто любопытство по поводу Синичкиной». Я зависаю. Котелок явно отказывается варить. «Синичкиной?» Переспрашиваю, а язык не ворочается. Вернее, ворочается, но неправильно как-то. А на этой смешной и нелепой фамилии к нёбу приклеивается. В мозг что-то отдаёт тупыми ударами. Будто какие-то извилины резко начинают плясать канкан на нервах. А когда водитель начинает заваливать меня информацией дальше, мне вообще становится дурно. «Говорю же, наглый вопрос!» – пожимает плечами Пётр. «Вы не подумайте. Я после того, как вы обозначили границы, больше у Слади не звонил и с ней не разговаривал. Думаю, и правда не мое дело, куда полез со своей квартирой и сватовством, как перечница старая», – смеется Петр. «Но просто уж больно семья хорошая. Детки славные. Покоя мне не дает мысль, все ли у них хорошо. Если они от вас съехали, думал, может, вы в курсе, куда, а, Роман Викторович?» «Что за, мать его, поток непонятной мне информации? Кто съехал? Куда съехал? Какая квартира и сватовство?» Голова сейчас рванет. По мере набрасывания в мою сторону Петром информации к горлу подкатывает тошнотворный ком. Спирает. Воротник начинает душить, а галстук обхватывает шею тесной удавкой. Сознание ярко дорисовывает, как он сжимается на моей шее, и я резко сдергиваю его так, что неосторожно отрываю пуговицу на рубашке. Сижу, а меня шатает. Крутит, как под сильной наркотой. Ерунда какая-то. Часть меня понимает, что происходит какая-то херня, а другая – воздуха просто не хватает. Я заёрзал на сидении, а после брошенного водителем «сыну бы такую жену, как у Слада!» Дальше я просто ни черта уже не слышал, прохрипел. «Петь, тормози!» «Что, Сул?» «Живо! Мне на воздух надо!» Зажимаю кнопку стеклоподъемника, сжимая челюсти. Скидывая с себя болтающийся шарф, машинально сжимая в кармане пальто те самые фенечки. Какого черта происходит? Самое непонятное во всем этом – реакция моих инстинктов, которые завозились за грудиной взволнованными, ощерившимися ежами. Накрыла злость, ярость, раздражение. Такую жену! «Роман Викторович, может, скорую?» Долетело до меня уже как сквозь вату, тихим эхом. Я не слышу, не придаю значения. Мне хреново, так хреново, что, кажется, сердце остановится. Помру и поминай, как звали. Голову сдавили тиски, качан под пресс положили и жмут, давят на виски в ожидании, пока лопнет. Глаза заболели от напряга, давление явно шибануло нехило. Картинка перед глазами поплыла, пришлось головой встряхнуть, бестолку. И как вишенка на грёбаном адском торте, ко всему этому одолела накатывающая волнами слабость и ощущение, что не могу вдохнуть. Легкие отключились. Воздух выкачали. Нет его. В целом, мать его, городе нет. Дерьмово. Так меня еще не выкручивало и не выворачивало. Как только машина с визгом тормознула у обочины, я вылетел на улицу, обжимая ладонями голову. Месиво. Грёбаное месиво перед зажмуренными глазами. Аррр. Какие-то картинки, картинки, картинки, разговоры, взгляды, шепотки, голоса, будто кто-то встряхнул грёбаный калейдоскоп и со всей дури разбил его о мою многострадальную голову. долбануло, цветные картинки в хаотичном порядке полетели во все стороны. Я сжал зубы, пытаясь сдержать приступ тошноты, вдохнул полной грудью морозный воздух, и тут, неожиданно, начало отпускать. На место обрывочным картинкам полетели воспоминания. Как бешеная лавина, на скорости несущаяся с горы накрывает, так и меня накрыло. Похоронила под вывалившимися воспоминаниями прошедших 2 недель, а на смену размытым образом полетели вполне четкие и ясные картинки. Аэропорт. Неделя до Нового года. Размашистый шаг и разговор с Нагорным. Будешь затворником все новогодние праздники торчать дома. Некогда мне жизнью заниматься, у меня проекты горят. Супермаркет. Девочка-эльф в красно-зеленом платье, желание и... Удар по голове. Синички, трое, лев, Маруся и Услада. Жмутся друг к другу в смешных пижамах. Серые глаза, пуговки, ямочки на щеках. Нежные руки и улыбки такие, что душа замирает. Мои синички. Любые отношения – это риск. Первая встреча. Первая – дядя Рома. Первый поцелуй. Никто не скажет тебе, как правильно, а как нет, Ром. Ночь с имбирным печеньем. Утренник, фенечки, коньки, скандал и тварь ростовцев. А потом момент, когда я в первый раз чуть все не простерял. Я понимаю, что тебе сейчас страшно переступить через собственное прошлое, но, Бурминцев, ты впервые в жизни когда-то так полюбил. Полюбил. С губ срывается то ли стон, то ли всхлип. Охренеть! Поднимаю глаза к небу и пытаюсь отдышаться, примириться с мыслью, что я чуть второй раз не упустил своего счастья. Синичкина. 2, мать его, дня! А на место розовым облакам приходит злость, потому что перед глазами возникает лживая рожа ростовцева, и поверх сентиментальности меня накрывает желание убивать. После того, как воспоминания свалились буйным потоком на мою контуженную голову, первым делом я набрал Нагорного. Единственный номер, который помнил наизусть. Упущение, урок мне на всю жизнь. Но теперь я уже ни на грамм не сомневался, у кого осел мой телефон. Эта сволочь ростовцев продумал все. Телефона нет, номеров нет, больница и та, клиника его друга. Плюс Нагорный гарантированно не в городе. Скотина. Он полностью отрезал меня ото всех, кто мог бы хоть словом, хоть жестом намекнуть на его гнилую натуру. Удобно, однако. Или труп, или хромой на память. Делай с моей фирмой и моими деньгами все, что душа пожелает. Зашибись. Стеф, правда, пыталась что-то рассказать, и за это я еще скажу ей спасибо. Но он даже собственную сестру зашугал. О каких тогда вообще моральных качествах может идти речь? Пока мы с Петром ехали в ресторан, меня трясло и колотило, как припадочного. Разрывало между бросить все немедленно, помчавшись к синичкам, или довести дело до конца. И, позвонив Демьяну, я с удивлением узнал, что Лада едет ко мне. Хотя нет, я не удивился. Где-то глубоко в душе я знал, что она не остановится и не оставит попыток достучаться до меня. Я восхитился, в очередной раз понял, что я счастливчик, а когда увидел ее, самым сложным было держать лицо. Ростовцев не должен был знать, что амнезия благополучно канула в небытие. Этот червяк просчитался буквально на 2 минуты, 1 час максимум, хотя если бы не Петр со своим сватовством моей Синичкиной, неизвестно, сколько бы я еще проходил в беспамятстве. Удивительно, каким в моей ситуации мощным спусковым крючком стала ревность. Мне хватило 2 звонков и 10 минут с поддержкой Демьяна, чтобы сориентироваться, как действовать дальше. Я планировал играть. Мне нужно было удержать Ростовцева в ресторане до приезда Нины и того самого водилы, который перевернул меня на дороге. Тем более после того, как Стеф сообщила, что ее брата уже ждет частный самолет в аэропорту. Сразу после подписания бумаг Степыч планировал смотать удочки вместе с моими деньгами, которые Коломин тут же перечислил бы ему на счет, якобы мой, указанный в договоре. Я должен был его задержать, и его, и Коломина, который за сговор, если не сядет, то побегает с адвокатами по судам, потому что просто на тормозах я теперь это дело не спущу. Я зол, как 1000 чертей. Отправил Нагорного с ребятами из СБ-фирмы к квартире к детям Лады ради перестраховки. Кто знает, как поведет себя Красильников, ему тоже светит немалый срок. а Нина уже должна была быть на подъезде к ресторану вместе с исполнителем и своим знакомым опером. Я планировал, что Лада уйдет, и только потом начнется разбор полетов. Планировал, да. Но сейчас смотрю в ее доверчиво распахнутые глаза, и на душе кошки скребут. Планы рассыпаются в труху под ее полным мольбы взглядом. Не смог, не сдержался, ляпнул. Я говорю, что безбожно влюблен в твои ямочки на щеках, Синичкина. Назвал ее по фамилии и замер в считанных миллиметрах от желанных губ. Чувствовал ее дыхание, прерывистое и волнующее, когда она в неверии, заикаясь, прошептала. «Ты... так... ты все помнишь?» Глаза свои округлив. «Ты помнишь, Ром?» Повторяет и ладошками своими щеки мои обхватывает. «Ромыч, ну ты идешь?» Параллельно летит из-за спины от Ростовцева. «Роман Викторович, нам долго вас ждать?» От кого-то из людей Коломина. Я ухмыляюсь, желваками поигрываю и из последних сил держусь. Понимаю, что надо доигрывать, но сил в себе не нахожу отойти от Лады. Да и зачем, если с минуты на минуту тут будет наряд, далеко он не убежит. А я с извращенным удовольствием посмотрю, как его пакуют в браслеты и выписывают путевку в места не столь отдаленные. Не хочу играть. Киваю на выходе, признавшись. Помню. Шепотом. Игнорируя выпад Ростовцева. Как я мог тебя забыть? Сам ведь загадал. Лада улыбается, губы трясутся, сейчас точно начнет рыдать. На носочки встает, тянется, как цветочек к солнышку, раскрываясь и расцветая на глазах. Водит пальчиками по моим щекам. Я вдыхаю полной грудью родной аромат. Моя. Каждая клеточка вопит. Моя. Я бы вспомнил ее сам, если бы только увидел, глаза в глаза. Вспомнил бы, уверен. «Ну что, теперь не будешь бить?» Улыбаюсь. Она смеется. «Как же я хочу ее поцеловать!» «Время-то не резиновое, Ромыч!» Уже беснуется за спиной Ростовцев. Ну или шипит от понимания, что ему кранты. Я игнорирую. «Я так боялась потерять тебя, Ром!» Шепчет сбивчиво, хватая воздух Лада. «Я не успела тебе сказать. Я так испугалась, что не успела тебе сказать, что...» Замолкает, глаза бегают, губы кусает. Все еще боится озвучивать? Ну и ладно. Я не гордый, и вообще ее поступки гораздо лучше любых слов говорят о многом. Киваю. Знаю, Синичкина, все знаю. Глаза Лады на мокром месте, нос красный, а выражение на милом личике такое, что затискать ее хочется. Зацеловать, заобнимать, любить бесконечно долго хочется. Только не вздумай рыдать. Рано, потом порыдаем вместе. «Дурак!» – дует губы. «Дурак!» – киваю, улыбаюсь, большим пальцем слезинку, покатившуюся по ее щеке, стираю. Не могу больше. Ломаюсь. Тянусь к Ладе, в охапку сгребаю и под удивленный вздох целую. Жадно, напористо, касаюсь своими губами ее, доверчиво разомкнутых мне навстречу. Сладкие, нежные, горячие. Готов застонать в голос. Если умирать, то только так, от наслаждения. Иначе не хочу. Пробовал, не понравилось. Я все 2 дня без нее умирал. 2, мать твою, дня. Я потерял целых 2 дня, мучаясь ощущением, что что-то в моей жизни не так. Не то, не к месту. А она просто вся была не моя. Жизнь эта. Целую еще и еще раз. Порывисто, нетерпеливо. Отстраняюсь, хватаю воздух и начинаю. «Лада, слушай, тебе сейчас надо...» Не договариваю, чувствую, как ко мне со спины кто-то приближается. Подбираюсь, слышу. «У людей другие встречи, Ромыч, но не по-человечески, мы все тебя ждем». Степа лапу свою на плечо мне положил. Лада у меня в руках рычит и скалится в сторону Ростовцева. Я свожу челюсти и сжимаю кулаки. Краем глаза вижу мельтешение за окнами у входа. Что ж, подмигиваю испуганной Синичкиной и оборачиваюсь. Хватаю ее ладошку и прячу себе за спину. Чувствую, как ее пальчики вцепились в мое пальто, но я не собираюсь махать кулаками, в этом она может быть спокойна. Не при ней точно, хотя врезать бывшему другу руки, ой, как чешутся. «А ты, я смотрю, больше всех куда-то торопишься, Степ». «Так не я, у ребят после нашей еще одна встреча». «Ставь закорючку да милуйся дальше, ради бога!» испуганно бегает глазами с меня на Ладу и обратно. Или он идиот, или отчаянный. За корючку? Чтобы ты меня как липку ободрал, дружище? Краска с лица Ростовцева сходит. Чего? Что слышал? Окунуть в дерьмо мое имя в прессе? Начинаю загибать пальцы. Слить договоры, разнести репутацию фирмы, подстроить аварию, а потом до кучи обворовать и подставить под уголовное дело. Я ничего не забыл? Ростовцев отшатывается. Ты чё за ерунду городишь? Ради тебя же стараюсь. Какая авария? Какое обворовать? Бурминцев, ты головой ударился? Баба тебе это напела что-то? Бабы на вокзале. Рычу и дергаюсь в сторону Ростовцева. Лада меня тормозит, вцепившись обеими руками. Ром, не надо. Знаю я твои старания, Ростовцев. Слава богу, жив остался. Только контузила малость. Я вот не пойму, ты вообще на что рассчитывал? Что я сдохну в той аварии? Так тебе бы ни пени, ни перепало, идиот. Синичкина вздрагивает и слишком громко вздыхает у меня за спиной. Это было ДТП, Ромыч. Я тут ни при чем. Зачем мне? Сейчас органы приедут, им расскажешь, какое это было ДТП. Не рассчитали вы мою живучесть с Красильниковым? Программист он, может, и хороший, а медик херовый. И когда убить не получилось, решили импровизировать? Ну а что, согласен, удобный случай. Денег поиметь и конкурента убрать, а потом смотаться за границу и осесть, начав строить бизнес на чужих кровных. Браво! Ниже только дно! Лицо Ростовцева, по мере того, как я продолжал вываливать на него свои догадки, все больше и больше багровело. Глаза испуганно ползли на лоб, вслед за бровями, а его туша продажная пятилась от меня в сторону столика, где Коломин со своими двумя подпевалами тоже уже на ноги повскакивали и готовились дать дёру. Вот только входы и выходы все оцеплены. Максимум, что они могут сделать в данный момент – покаянно сложить руки и сидеть. Может, тогда им это плюсиком в карму зачтется. «Что, Степыч?» – ухмыляюсь. «Правда, глаза режет?» «Я пытался с тобой по-хорошему договориться!» – рычит в мою сторону Ростовцев. «Если бы не это!» – поджимает губы и кивает в сторону Лады. Я все ближе к мысли, что сломанный второй раз нос ему будет к лицу. Если бы не это, у тебя бы все равно ни черта не вышло. Ищи другого идиота. Кстати говоря, сестру чем запугал? Никто ее не запугивал. Сама виновата, дура. Дура не дура, а поумнее тебя оказалась. Ухмыляюсь и в этот момент замечаю, как запасной вход за спиной Ростовцева открывается. Вот и все. Посетители ресторана дружно охнули, персонал засуетился. В зал хлынули ребята в форме с автоматами, ну, прямо в стиле лучших боевиков. А за ними, гордо вышагивая, наша Синичкиной фея крестная в сопровождении двух незнакомых мне мужчин. Судя по тому, что один в наручниках, а второй его подталкивает в спину, роли тут и так ясны. Внушительный опер Нинель что-то спрашивает у парня в браслетах, и тот, понурив голову, кивает в сторону Ростовцева, который уже ни живой, ни мертвый, мечется взглядом и телом из стороны в сторону и не знает, куда бежать. Полная фиаско. Потерял не только имя, но и лицо. «Нина!» – охает у меня за спиной Синичкина. «Это Нина! Рома, ты ничего не хочешь мне объяснить?» Я улыбаюсь. «Обязательно объясню, но потом». «Степан Ростовцев?» Подходит к белому, как мел, бывшему другу один из мужиков в форме, помахивая ксивой. «Вам придется проехать с нами». «Какого черта? На каком это основании?» «Что ж», — подплывает к нам грациозная Нинель. «Маски сорваны, господа. Зайчишки в клетках, и теперь уже надолго. Будут обскакивать свои пару квадратных метров и усердно думать над своим поведением». «Ты любишь эффектно появиться», — смеюсь, приобнимая подругу. «А ты, слава богу, жив и почти так же, как всегда, неотразим. Ладусь». «Как вы его раскололи?» – спрашиваю, кивая на виновника ДТП, пока девчонки обнимаются. «Да он особо и не сопротивлялся. Эти двое его на бабки киданули. Согласился сотрудничать со следствием за смягчение срока. Еще намекнул, что с Красильниковым у них тоже какие-то терки». «Того, кстати, еще ищут», – звучным басом сообщает нам друг Нинель. «Михаил», – протягивает руку. Мы обмениваемся рукопожатиями. «Роман, может, вы в курсе, где его можно поймать?» Ответить не успеваю. В Михаила со спины влетает выкрутившийся и дернувшийся в сторону выхода ростовцев. С бешеным взглядом загнанного в угол крысеныша этот отчаянный идиот припускает в сторону второй двери. Вот только с реакцией у него на стрессе явные проблемы. Так же, как и с головой. Далеко убежать он не успевает. Лада выкидывает в бок ножку, и этот торопыга, запнувшись, сделав отменное сальто в воздухе, летит носом в пол, с визгом, писком, грохотом и потоком отборного мата, рухнув на бетон. «Что за натура, а? Как гадить, так пожалуйста! А как отвечать за свои героические поступки? Так пятый угол ищем!» Я поджимаю губы и ухмыляюсь. Подойдя к ростовцеву, присев на корточке, сообщаю ему доверительно. «Начинай сушить сухари, Стёпыч. Присядешь ты надолго, я постараюсь. За сестру не переживай, она единственная у вас в семье, кто вырос человеком. А я своим в спину плевать не привык». Хлопаю распластанного на полу друга по спине и поднимаюсь на ноги. «Вставай давай, бегунок!» Под руки поднимают ростовцева ребята из СОБР. Я возвращаюсь к своим, как раз в тот момент, когда телефон Лады начинает трезвонить в кармане. Девушка отвечает. И по мере того, как ей что-то вещают в трубке, начинает бледнеть на глазах. Отнимает телефон от уха и за могильным голосом сообщает. «Красильников пытался синичек похитить».